Глава 16. Эксперимент. Во второй раз встроиться в коллективную ауру зоргов мне удалось за считанные секунды. А потом и призрак почувствовал возвращение хозяина и рванул к нам чуть ли не на третьей космической скорости. Я-то с моим сенс-радаром знал о приближении Пэта заранее, а вот народ при виде странного, ни на кого не похожего зорга, вырвавшегося из зарослей на огромной скорости, очень сильно напрягся. Даже Алекс и Элиза, которые были, так сказать, в теме. «Ну ты и отожрался, дружище!» Не обращая внимания на ощетинившихся оружием друзей, вышел вперед я и потрепал виляющего обрубком хвоста призрака. «Я, по-моему, говорил тебе не сильно выделяться. А ты чего устроил? Ни одного зорга в радиусе полукилометра нет!» Призрак престыженно опустил голову и как бы невзначай начал дергать лапой, отчего землю рядом с нами как будто комбайном вспахало. По-хорошему, надо переводить Пета на четвертый уровень. Его потенциал заполняется слишком быстро. Вон, пару дней не было, а чернота в ауре уже чуть ли не зашкаливает. Вот только, как говорила Фурия, переход на четвертый уровень эволюции возможен только в инкубаторе. Сможет ли призрак добраться до нижнего уровня гнезда? В теории, да. Препятствий для этого я не вижу. Вот только боюсь, что более развитые твари заметят, что он отличается от остальных. И предсказать, как они себя поведут, невозможно. Придется пока и дальше расходовать поглощенные призраком осколки души на прокачку его тела на третьей стадии эволюции. Вряд ли это можно делать до бесконечности, но пока других вариантов я не вижу. «Я так понимаю, это и есть призрак?» — ухмыльнулся Борка, когда немного отошел от первого шока. «Ага, как тебе мой пёсель?» — улыбнулся я и почесал Пета за ухом. «Всего один вопрос. Как?» — гораздо громче закончил фразу темнокожий громила. «По дороге расскажу. Не будем терять времени, у нас много работы. Какой же ты танк без тяжелой броньки? А энергия она жрет немерено. Ведьма, готовься, будешь своими иллюзиями подманивать к нам зоргов. Заодно и посмотрим, как они работают в боевых условиях. В гнезде будет уже не до этого. Только не пытайся пока их убивать, иначе спалишь нам всю контору». Светка вновь наморщила носик, и уже через несколько секунд рядом с ней появилась точная копия, которая повторяла все ее движения. Ведьма помахала рукой, и иллюзорная копия тут же повторила движение. А потом подмигнула мне, в то время как оригинал этого не делал. «Впечатляет», — признал я, и попытался дотронуться до фантома. Но рука просто прошла сквозь нематериальную иллюзию. «Спасибо», — просияла девчонка. «Сегодня научилась такому фокусу на индивидуальном занятии. Я еще и вот так могу». Иллюзия полыхнула зеленью, а потом Светкина копия прыгнула на меня и повисла на шее. «Мелкая, накажу!» — пригрозил я. И девчонка отозвала свою иллюзию, при этом задорно хихикнув. «И как долго ты можешь поддерживать материальность иллюзии?» — уточнил я. «Пока не больше 10 секунд», — поморщилась девчонка. «Слишком большой расход эрго. Да и сама иллюзия потребляет энергию. Что-то маленькое продержится дольше, но не намного». «Проблема нехватки энергии вскоре уменьшится. Для этого мы сюда и пришли. Надо опробовать твои иллюзии на зоргах. Как раз на горизонте показалась пара тварей». Обычная иллюзия нисколько не заинтересовала зорга второй стадии эволюции, у которого и глаз-то нет. Но стоило ведьме напитать свое творение силой, как картинка мгновенно изменилась. Зорги издали протяжный визг, что служит сигналом для соплеменников, а потом бросились на иллюзию, словно мотыльки на огонь, и начали с остервенением ее уничтожать. От такого напора ведьма опешила и, по всей видимости, потеряла концентрацию, потому как клешни зоргов прошли сквозь иллюзию, не причинив ей вреда, а сами твари заметались из стороны в сторону в попытках обнаружить испарившегося врага. «Превосходная обманка!» — хмыкнул Борка. «С твоим стелсом и возможностью ведьмы отвлекать внимание монстров в критических ситуациях можно таких дел наворотить, что аж дух захватывает». «Когда будет побольше энергии, я и боевые иллюзии смогу создавать», — пообещала Светка. «Вот бы и мне какой-нибудь полезный дар перепал», — с легкой примесью зависти проговорил Борка. «Перепадет, не сомневайся», — улыбнулся я. «Мы так накачаем твою искру излишними единицами эрго, что при переходе на второй левел у нее не будет другого выхода, кроме как наградить тебя самым крутым даром. Ладно, заканчиваем эксперименты и в быстром темпе идем ко входу в гнездо, а по дороге я поясню, что к чему. Искры ведьмы вовсе не дефектные, как мы всем говорим. Это маскировка. В реальности все как раз наоборот, она уникальна». «Да я уж и догадался», — белозубо улыбнулся громила. Второй рейд мало чем отличался от первого, разве что действовали мы уже гораздо увереннее. Элиза постоянно вливала в меня свою энергию, которой мой стелс пожирал со скоростью пылесоса. Все же теперь приходилось использовать способность на гораздо большей площади. Но регенерация прокачанной искры Элизы справлялась, и это главное. К тому же параллельно прокачивалась и унарная связь, отчего рос потенциал девушки. До казармы мы добрались без приключений. Зоргов по пути попадалось много, но все они были заняты своими делами и не обращали на нас внимания, что всех устраивало. Когда мы покидали казарму 2 дня назад, я оставил небольшую растяжку. Нет, никакую ловушку со взрывчаткой я сооружать не стал. Просто протянул тонкую нить, которую неизбежно порвет зорг, если пройдет по этому проходу. Это было нужно, чтобы понять, был ли кто-нибудь в казарме после нашего ухода, потому как гора свежих трупов могла серьезно взбаламутить гнездо. Но обошлось. С тех пор никто так и не заходил внутрь, поэтому можно работать спокойно. Следующие 7 часов мы практически безостановочно чистили грозди винограда. Ну или бараки, как их назвала ведьма. В первую очередь мы подтянули ребят до нашего с Алексом уровня, а потом уже начали качаться по очереди. Как я и предсказывал, Борке повезло с даром. Он получил от своей искры стальную кожу. Довольно редкий дар, позволяющий покрывать всю поверхность тела жидкой эргосталью, усиленной энергетикой искры, что в совокупности дает просто запредельную прочность и, самое главное, нисколько не ограничивает подвижность. То есть Борка теперь может превращаться в колосса. Есть такой персонаж в комиксах про Людей Икс, чему неимоверно рад. Еще бы. Его в таком виде всяческая мелочь начальных стадий эволюции даже поцарапать не сможет. Понятное дело, что энергия и способность жрет просто немерено, и во время интенсивного поглощения входящего урона расход только увеличивается. Но мы активно работаем над повышением наполнения искры. Да и если применять дар в сочетании с тяжелым экзоскелетом, то наш танк станет вообще неубиваемым. По крайней мере, на какой-то, я надеюсь, значительный отрезок времени. За 7 часов нам удалось вырезать всю казарму. Призрак еле успевал перерабатывать поглощенные осколки души и под конец превратился в настоящую машину смерти. Не знаю, в кого он превратится, если мне когда-нибудь удастся добраться до инкубатора, но даже сейчас мой пет стал намного опаснее любой твари 4-го уровня. Но проводить дальнейшие метаморфозы я бы уже не рискнул. Надо придумать, как можно избавиться от лишних осколков. В следующий раз можно приручить другого зорга или и вовсе найти альтернативный способ перехватывать посмертные импульсы монстров. Есть у меня одна идея, но пробовать лучше на открытой местности, да поближе к порталу, на всякий случай. «У меня просто нет слов», — проговорила Элиза, когда мы вышли из гнезда и усталые, но довольные побрели в сторону портала. +3 уровня искры у троих и +5 у двоих. Это просто фантастика! Такого не может быть!» «Это мы еще на 2-й уровень гнезда не спускались», — усмехнулся я. «Там водятся рыбки пожирнее». «И с кем я связалась?» Картинно закатила глаза Элиза, но этот жест меня не обманул. За эти 7 часов наша связь окрепла еще больше, и я чувствовал эмоциональный фон девушки. Она сейчас довольна. «К слову, мой потенциал вырос аж на 3 единицы». Поделилась с коллективом новой информацией Элиза. «Удержать язык за зубами и не выдать что-то типа «А если мы закроемся у меня в комнате, то можно будет еще больше увеличить эту цифру», мне удалось с огромным трудом, но все же удалось. «Эх, растет курсант Ярос. Глядишь, научусь когда-нибудь вначале думать, а уже потом делать или говорить». От такой мысли вырвался смешок. «Да не, бред какой-то. Где я и где подумать?» «Чего смеешься?» Расслышала мой смешок хмурая ведьма, похоже, словившая очередной приступ ревности. «Да так, анекдот вспомнил», — отмахнулся я. «У меня тут идея одна в черепушке образовалась. Хочу попробовать перед возвращением в академию». «Мне уже страшно», — на полном серьезе проговорила Элиза. «Ярос, может, хоть один раз обойдемся без твоих выходок? Ты забыл, к чему привел твой последний эксперимент?» «Прекрасно помню», — обворожительно улыбнулся я. «Ты оказалась в моих объятиях». Опровергая недавнюю мысль, брякнул, не подумавши я. «Чего?» — взорвалась ведьма. «Где она оказалась? А ты с какой целью интересуешься?» Холодно проговорила Элиза. «По-моему, тебя это не касается. А по-моему, ты охренела!» Огрызнулась Светка, а в следующую секунду Элиза запнулась об мгновенно появившуюся под ее ногами корягу. И обязательно бы упала, но я успел ее подхватить. «Еще раз применишь дар против своих, вылетишь из моей группы с треском», — предупредил я. «Вечно ты на ее стороне, Ярс», — надулась ведьма. «Может, это она воздействует на мои чувства и таким образом провоцирует?» «Не нужно быть гением, чтобы понять, что ты ведешь себя как капризный ребенок, которому в руки попало реальное оружие по собственной воле», — очень серьезным тоном ответил на этот выпад я. «Тебе не приходило в голову, что если Элиза захочет, то может напустить на тебя такой страх, что ты попросту описываешься на месте? В данный момент она сильнее нас всех. А уж про опыт среди одаренных я вообще молчу. Так что заканчивай эту клоунаду и давай уже взрослей. Если мы начнем собачиться между собой, то шансов вообще не останется никаких. Я тебя предупредил, Свет. Терпеть такое я не намерен. Либо ты ведешь себя как взрослый человек, и мы все относимся к тебе соответственно. Либо я сдам тебя в детский сад. Будешь фокусами детишек развлекать». «Поняла. Не повторится». Шмыгнув носом, отозвалась пристыженная Светка. «Очень на это надеюсь», — устало выдохнул я. «А теперь слушайте, что пришло мне в голову». «Если сработает, то это откроет для нас огромные перспективы», — первой высказалась Элиза. «Но не лучше ли проводить такие эксперименты в Академии?» «Сомневаюсь», — немного подумав, ответил я. «Аура зоргов в питомнике не идет ни в какое сравнение с зараженным миром. Да и осколков в ручных зоргах практически нет. Они играют ключевую роль. В любом случае, мы особо ничем не рискуем. Даже если не получится и посмертный импульс уйдет королеве, смерть единичного зорга может ее не сильно беспокоить», — высказался Алекс. «Можем попробовать на особи первого уровня и в крайнем случае сымитировать несчастный случай», — предложил приятель. «Типа кирпич башка попал и совсем мертвый зорг стал». «Я определенно хорошо на тебя влияю», — улыбнулся я. «Вот и шутить пытаешься. Молодца, хвалю. А за идею удостаиваю высшие отметки. Так и сделаем. Оставайтесь тут. Борка, погнали, притащим самого мелкого зорга. Будем пробовать». Вырубить и отбуксировать нужную особь поближе к порталу нам удалось довольно быстро. За ребят я не переживал. С ними остался призрак. А никого с глазами в ближайшей округе нет, я проверил. Пока мы зачищали казарму, я вызубрил особенности всех веток развития зоргов. И сейчас на моем сенс-радаре высвечивается не только местоположение врагов, но и их классы с уровнями эволюции. «Ну что, ведьма, работай!» Без тени иронии, чтобы не сбивать настрой Светки, проговорил я и украдкой кивнул Элизе. Девушка меня поняла и активировала свой дар. Эффект я почувствовал немедленно. Воодушевление от Элизы словно развернуло за спиной крылья. Так называется конфигурация эмпатического воздействия на союзников с целью повышения их веры в себя и улучшения боевых качеств. Ранее мы еще не участвовали в открытом бою с большим количеством зоргов, и надобности в таких манипуляциях не было. Сейчас же ведьме не помешает дополнительный позитивный стимул. Моя идея была проста. Надо попытаться запитать Светкины иллюзии не от ее эрго, а за счет осколков души, которые зорги направляют своей матке во время смерти. Так удастся добиться сразу трех важных целей. Освободить от этого занятия призрака, который уже и так на пределе, облегчить жизнь ведьме, так как ей не придется тратить на поддержание целостности иллюзии свою энергию, но и мне не придется рисковать своей искрой и взламывать зорг-ядро очередного прирученного моба, потому как без модификации он будет не способен использовать осколки для усиления своего тела. Понятия не имею, возможно ли провернуть такой фокус, но раз мне удается с помощью этого ресурса модифицировать организм призрака, то шанс определенно не нулевой. Остается вопрос, как это сделать? Ведь Светка не может видеть ауры монстров. Но с этим вопросом могу ей помочь я. В общем, надо пробовать различные комбинации наших способностей. Может, чего и получится в конечном счете. Для начала ведьма скопировала тело подопытного зорга и, накачав его своей энергией, приказала поразить жизненно важный орган. Призраку я приказал быть начеку, и если у девчонки ничего не получится, забрать импульс себе. Так в итоге и получилось. Как мы ни старались, но затолкать осколки душ в Светкину иллюзию так и не получилось. Следующие две попытки тоже провалились, и мы уже хотели было плюнуть на эту затею. Время поджимало, и надо было возвращаться в Академию. Но Света попросила дать ей еще один шанс. «Пусть призрак отойдет подальше», — попросила Света. «Не вмешивайтесь, я все сделаю сама». «Уверена?» — решил уточнить я. «Если не получится, нам, скорее всего, придется покинуть этот район». «Уверена», — кивнула ведьма. «Действуй», — решил я, и вместе с остальными отошел к самому порталу. украдкой прицепив к броне Светки датчик, который позволит мне быстро притянуть девушку к себе. Новая иллюзия зорга появилась рядом с находящимся в отключке врагом. Но в этот раз ведьма не стала убивать его. Вместо этого она приказала копии слиться с оригиналом, как бы войти в тело зорга и принять ту же позу, что и он. Идея отличная. Посмотрим, что из этого получится. Ведьма начала накачивать иллюзию своей энергией, и в этот момент зорг открыл глаза. Я хотел было рвануть на помощь, но рука Элизы легла мне на плечо, и я услышал ее еле слышный шепот. «Не вмешивайся, пусть девчонка работает сама». Зорг сделал шаг к Светке, но та не сдавалась и даже с места не сдвинулась. Ее руки все больше разгорались зеленью, а глаза, скорее всего, тоже светились, словно два фонаря. Не могу оценить, она стоит к нам спиной. Ведьма усилила поток энергии, и тело зорга конвульсивно задергалось, а потом он заверещал так, что уши заложило. Причем тональность этого вопля была не похожа ни на что слышанное ранее. То есть это был не призыв о помощи, который издают твари при обнаружении живых. Этот звук был больше похож на ужасающий предсмертный вопль. «Пусть лечит его, иначе умрет», — услышал я шепот Элизы, и тут же передал ее слова Светке посредством ментальной связи. Ведьма послушалась. Спектральность, испускаемая ею энергии, расслоилась. Одна часть потока имела агрессивные оттенки зеленого, другая — более нежные. И это, черт побери, работало. Зорг успокоился, и его перестала колотить дрожь. Он спокойно стоял и ждал, пока Светка в буквальном смысле сращивала свою иллюзию с его телом. «Готово!» — устало проговорила Светка спустя десяток секунд. Зорг так и остался стоять на месте, а ведьма пошатнулась. Девчонка явно перенапряглась и еле стоит на ногах. Первым подсуетился Алекс. Парень метнулся вперед и поддержал девушку, не дав ей завалиться на землю. Затем подошли мы, а Элиза влила поток живительной энергии. Я же тупо таращился на безучастного, переминающегося с ноги на ногу, в смысле с лапы на лапу зорга, и никак не мог понять, что с ним не так. А потом, как понял, так и конкретно охренел. У него отсутствовала аура. Совсем. Ее тупо не стало. «Ты чего с ним сотворила?» — произнес я в полнейшей тишине. «Сделала из него зомбака», — улыбнулась Светка. «Кого?» — не понял Алекс. «Полностью подконтрольного мне зомби, который выполнит любой приказ. Даже умрет», — пояснила ведьма. «Спасибо за подсказку с лечением», — повернув голову в сторону Элизы, добавила Света. «Это действительно помогло. Его ткани не выдерживали интеграции с моей иллюзией, но приток живительной энергии переломил отрицательную динамику. Но самое странное во всем этом не это», — призналась Светка. «Пока я работала, в голове мелькали картинки из жизни этого существа». «А с человеком ты тоже так сможешь?» — спросил я у Светки. Но сделал это ментально, чтобы ответ услышал только я. «Да, но не сейчас», — посмотрев мне в глаза, проговорила уже не кажущаяся непослушным ребенком девчонка. При помощи дара Элизы я ощутил, что случившееся сильно повлияло на Свету, и она очень сильно изменится. «Процесс требует очень много энергии», — продолжив смотреть мне в глаза, говорила Светка. «Скорее всего, я смогу сработать лучше, если идеально вызубрю анатомию зоргов и...» Девчонка запнулась. «Людей». «Зубри и то, принял тяжелое решение я. Ты молодец!» Светка устало кивнула. «Осталось проверить, как к твоим зомби относятся другие зорги», — уже вслух объявил я. Затягивать эксперимент не стали. Полностью подконтрольный зомбак выполнял любые приказы ведьмы. В этом-то как раз и была главная проблема. Ей приходилось проговаривать ему чуть ли не каждый шаг. Скорее всего, можно будет запрограммировать какой-то простой набор команд и зафиксировать их в памяти зомби. Но все равно эффективность таких бойцов будет гораздо ниже, чем у прирученных и модифицированных петов. Разве что количество можно будет брать. Все же, когда мы обкатаем тактику действий, то зомбаков можно будет клепать чуть ли не сотнями. Ладно, прорвемся. Это всего лишь первый удачный эксперимент. Возможно, удастся повысить эффективность зомбаков. К моей нескрываемой радости обычные зорги никак не реагировали на своего зомбированного собрата. Он был для них частью пейзажа. Но стоило ему по приказу ведьмы атаковать соплеменника, как его тут же начали рвать на части прямо у нас на глазах. К чести зомбака надо сказать, что сопротивлялся он отчаянно, и за счет вложенной силы был сильнее обычных монстров, а целительная составляющая Светкиной энергетики сделало его исключительно живучим. Но бой был изначально неравным. Да и не было у нас цели сейчас уничтожать врагов. Эх, вот бы как в земных фильмах после укуса зомби зорги сами становились бы зомбаками. Вот так запустишь пару зараженных особей в гнездо, и все. Бери попкорн и наблюдай, как твари уничтожают сами себя. Но мы, к сожалению, не в Голливуде. Все придется делать самим. Предлагаю до поры до времени не сообщать руководству общества «Защитник» об открытии ведьмы. Все равно особой помощи в этом вопросе ждать не стоит. Попробуем разобраться сами. В Академии о наших делах лучше помалкивать. Я верю, что у Дорана Грея все под контролем, но подстраховаться все равно не помешает. На выход, — скомандовал я. И вместе со своей командой ступил на портальный диск. В этот раз Фурия не удивилась количеству трофеев и даже выплатила стоимость прямо на месте. Вместе с предыдущей суммой на моем счету оказалась астрономическая сумма, аж 185 тысяч криптон. Мы договорились, что каждый будет получать по 10% от заработанного в рейде на личные расходы. А все остальные деньги отряда будут храниться у меня, и на них мы будем закупать необходимое снаряжение. Причем, если делать это через доверенных людей ректора, контакты которых он мне предоставил в том важном сообщении, то можно еще и солидную скидку получить. Заказывать что-то крутое по каналам АКСН нельзя. У асгардцев обязательно возникнут вопросы. А на кой черт курсанту первого уровня, как утверждает ежедневный отчет нейросети, потребовались продвинутые импланты и другое оборудование, потребляющее большое количество эрго? Правильно. Значит, этот курсант что-то скрывает, и нужно его тщательно проверить. Нет, спасибо, не надо. Лучше уж мы как-нибудь сами заработаем. У ректора тоже ресурсы ограничены. Он ведет одновременно множество важных для общества защитник проектов, требующих огромных финансовых вливаний. Выгребем, не впервой. Еще десяток таких результативных рейдов, и мы сможем себе позволить хорошенько закупиться на черном рынке. Приняв очередную дозу стимулятора, мы переместились в жилой корпус и разошлись по комнатам. До утренней тренировки еще час можно спокойно понежиться в горячей водичке, а потом, как обычно, впахивать весь день на занятиях. Ладно, как говорится на земле, тяжело в учении, легко в бою.